Flash Forward 2. 15 августа. Где-то между Слокой и Талси в Латвии. Итак, на часах у нас 11:30. Витя должен въехать в автобус через 40-50 минут. Ловить его на неведомых озерах – это не вариант. Во-первых, их здесь явно не одно, которое с рыбой. А во-вторых, он уже сматывает удочки и назад собирается. Можно разминуться на грунтовках, которых тут наверняка тоже много. Значит, что? С натугой начала соображать моя голова. А то, Саня, летчик, что место встречи – как сказал Владимир Семенович, изменить нельзя. Это 35-й километр шоссе от Слоки до Талси. Да-да, оно самое. Где я сейчас еду? Что это за километровый столбик промелькнул справа? Ага, номер 32. Значит, будем работать с Икарусом. Я добрался до нужного километра шоссе. Вокруг шумел сосновый лес. Пахло хвоей и какой-то сыростью. В другое время я порадовался бы такому целебному воздуху, но сейчас не до этого было. «Итак, что мы имеем в условиях задачи?» – спросил я сам себя. «А имеем мы вот эту речушку с хлипким мостиком. Именно на этом мосту и должно произойти столкновение. Да это даже и не мост никакой». Просто бетонная труба, в которую речку убрали. А сверху по паре столбиков стоит, чисто для обозначения водной преграды. Икарус, надо понимать, поедет оттуда же, откуда и я приехал. Он же из аэропорта будет возвращаться. А аэропорт у меня сзади остался. Вот мы его и притормозим. Созрел у меня в голове такой план. Что же ты замолчала, голова? Давай уже! Вываливай и детали плана. Голова напряглась и выдала примерно следующее. Звать шофера Янисом Фибиксом. Ему 45 лет. Утром он получил автобус после ремонта, отвез туристов из Юрмалы в аэропорт и сейчас возвращается на свою базу в Талси. Пустой совсем идет. Цой вылетит вон из-за того поворота. Не очень крутой, надо признать, поворотик. Но стоящий на обочине дом заслоняет обзор. Так что вперед видно максимум на 50 метров. Что там случится у Вити на этом крутом повороте? Хер его знает, товарищ майор. Но в Икарус он влетит на скорости больше сотни. «Так», – спросил я у головы. «А почему не затормозить его самого?» Витю с его синим москвичом. «Зачем автобус?» «А я тебе отвечу», — сказала голова, немного подумав. «У Вити сейчас толпа поклонников и поклонниц, готовых разорвать его на сувениры. Он может подумать, что это один из этой толпы домогается до него и не остановится. С Икарусом надежнее. Тем более, что ехал водитель всю дорогу один. Скучно. А тут какое-то развлечение. Хорошо, утвердил план я. Как будем тормозить автобус? Просто рукой помахаем? Нет, отвечала голова. Это ненадежно. Надо что-то более существенное придумать. Ну, думай. Думай сам, грубо ответила голова. А я переутомилась и пошла отдыхать. «И так всегда», – вздохнул я. «Ну чего, тогда имитируем дорожно-транспортное происшествие, что ли? Уж по такому-то поводу любой остановится, а не только Янис Фигипс». Я отъехал от мостика метров 300, нашел на обочине подходящую ямку и закатил туда свой мопед рулем вниз, так что заднее колесо повисло в воздухе. «Чего-то не хватает», – подумал я. А потом подцепил рукой грязь, налипшую на цепь, и размазал ее у себя на лбу. Кровь бы еще имитировать, но как? Ага, так у меня же ножичек в кармане есть. Аккуратно надрезал кожу на левой руке и вымазал одну щеку в красный цвет. Теперь годится. Ждем Икаруса. А пока спрячемся за сосну, чтобы не среагировали те, кому не нужно реагировать. Автобус я издалека заметил. Это был, естественно, не тот желтый вариант, который городской был и по всем городам Союза катался, а туристический, красный. Я сымитировал тяжелое душевное расстройство, вылез из-за дерева и замахал рукой в вертикальной плоскости. Икарус затормозил и остановился, немного прокатив вперед. «Каснотика?» – спросил меня шофер, спрыгнув на землю. «Полидзац?» Я мысленно перевел это с латышского. «Что случилось? Помочь надо?» «Не понимаю латышский», – тихо сказал я. «Вынесло на обочину. Вон мотоцикл торчит». «Не повезло тебе, парень!» Перешел он на русский. «У меня аптечка есть. Сейчас перевяжем, и я тебя в больницу отвезу». Он полез обратно в кабину, но в этот самый момент из-за крутого поворота вылетел на всех газах синий москвич. Его занесло вправо, но он сумел выровняться. А далее его юзом понесло на тот самый мостик. Он сшиб один столбик и рухнул в речку. «Бежим!» – крикнул я Янису. «Человека спасать надо!» И я припустил во весь опор. Водитель последовал за мной, но не так резво. 300 метров мы одолели меньше, чем за минуту. Я от непривычки задыхаться начал. Москвич торчал носом вниз в воде. Передняя дверь была распахнута, а водитель лежал на берегу лицом вниз. «Слушай!» – крикнул я назад. «Ты давай автобус сюда подгоняй, а я ему искусственное дыхание делать буду!» Янис послушался и повернул назад, а я быстро спустился к реке. Заметил краем глаза, что от дома, который тут неподалеку стоял и который заслонял обзор при повороте, отделилась какая-то фигура и в быстром темпе начала перемещаться сюда. Рывком перевернул водителя на спину и аж обомлел. Это был совсем даже и не Виктор Цой, а вообще неизвестно кто. Блондин европейской наружности. Caucasian, как сказали бы американцы. «Ты кто?» – спросил я у него, похлопав по щекам. «Говорить можешь?» «Валдис Калнинш», – хрипло ответил он. «А Витя где? Это же не твой москвич». «А ты из милиции?» – продолжил хрипеть он. «Почти», – ушел я от прямого ответа. «Дружинник, где Виктор, мать твою?» «Он на озере остался», – выдавил этот перец. «На каком, твою мать?» Повысил голос я. Одновременно подкатил Икарус и подбежал человек с хутора. Это оказалась женщина средних лет. «На Васкарисе!» Наконец выдавил нужную информацию он и отрубился. «Грузим его в автобус!» Начал распоряжаться я. «Ничего страшного с ним не случилось. Ничего не сломано. Просто сотрясение мозга и шок. И ты везешь его в больницу!» Ткнул я пальцем в Яниса. «А я еду туда, откуда он явился. Там еще один товарищ в помощи нуждается!» Тут, наконец, подала голос жительница с хутора с чудовищным прибалтийским акцентом. «Надо милицию вызвать!» Сказала она. «Точно!» Подхватил эту тему я. «Телефон у вас тут где-то есть?» «На соседнем хутор есть. Километр отсюда». «Вот и займись этим. А я вернусь сюда через полчаса-час. Как раз к приезду милиции. И я помог Янису затащить водителя москвича в салон, а потом рванул к своему мопеду. Тот удивленно спросил, как же я поеду после своей аварии. Я отмахнулся. Как-нибудь. «Да, где тут озеро Васкарис?» Вспомнил я о цели своей поездки. «Примерно 7 километров по трассе, потом налево на грунтовку. Там указатель будет», — ответила хуторянка. «Ну, спасибо тебе», — подумал я. «Надо будет спросить хотя бы, как ее зовут». А сам рванул по трассе дальше. Пусто на ней было, невзирая на середину рабочего дня. Пара грузовиков встретилась во встречном направлении. Да черная «Волга» меня обогнала. Местное начальство, наверное, едет. Это весь трафик. А вот и указатель. На латышском. Васкарис. Но все и так ясно. Совсем недалеко от дороги оно было. И совсем маленькое. Сотня метров в поперечнике. Даже меньше. Я затормозил на берегу и начал оглядываться. Где же здесь, блин, самое удобное место для рыбалки? И где же, сука, мог затаиться Витя? Ничего не определил. Поэтому решил взяться с другого конца. Со следов москвича. В паре мест здесь было сыро, так что отпечатки москвичевских протекторов были хорошо видны. Вот отсюда он въехал. А тут разворачивался назад. И потом по кругу погнал между берегом и орешником, который тут рос в изобилии. «Следопыт!» — усмехнулась отдохнувшая голова. «Прямо Гойко, Митич и Дерсу узала в одном флаконе». «Не мешай!» — прикрикнул я на нее. «Или лучше помоги, если уж молчать не можешь». «Да не вопрос, Саня!» — ответила она. «Вон там он рыбу ловил, на противоположном берегу. Там самое удобное место. Берег твердый, и глубина сразу начинается». «А не врешь?» Чисто для галочки справился я. Но голова не прореагировала на этот риторический вопрос. На том берегу, куда указала голова, действительно были видны следы недавнего пребывания человека. Трава была вытоптана, на земле валялись какие-то бумажки. Расширил зону поиска и осмотрел все вокруг этого места в радиусе сотни метров. «И вы будете смеяться? Но нашел я его». Витя лежал на усыпанной сосновыми иголками земле, привалившись к дереву, и часто дышал. Голова у него была разбита, по лбу текла кровь. «Ты кто?» – спросил он тихо, увидев меня. «Саня, летчик!» – просто ответил я. «А ты кто?» «Неужели не узнаешь?» «Артист, что ли?» – начал бутафорить я. «Вроде видел тебя по ящику». «Музыкант», – еще тише ответил он. «Помоги мне». И он разжал руку, зажимающую бок. «Я увидел там кровь. Много крови. Кровищу, короче говоря». «Огнестрел?» – быстро уточнил я и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Терпи, сейчас мопед подкачу». И я побежал к тому месту, где оставил свое средство передвижения. Заняла эта беготня у меня не больше 2 минут. Но когда я вернулся, то увидел, что Витя полностью отрубился. «Эй, так не пойдет!» Начал я хлопать его по щекам. «Ты еще до трассы должен продержаться, а потом уже отрубайся». Витя внял моим понуканием, открыл глаза и с моей помощью с трудом устроился на заднем сиденье мопеда. И даже очень крепко вцепился в мою куртку. Допрыгали, в общем, мы до торной дороги с Лока Талси за какие-то 5 минут. Но здесь уже Виктор не выдержал и начал сползать на правый бок. «Все, стоп, машина!» – сказал я сам себе, укладывая его на обочину. «Ловим попутку. А ты продержись еще немного, браток. Скоро все кончится». «Ты как меня нашел-то?» – из последних сил выдал такой вопрос он. По следам москвича, браток. Как пионерский следопыт. Не стал вдаваться в глубокие подробности я. Как назло, никто тут не ехал ни в одном направлении. Тоже мне трасса. Битых 10 минут прошло, прежде чем появился белый жигуленок. Копейка. Я выскочил на середину дороги для надежности и замахал обеими руками. Тот встал как вкопанный. Из-за руля вышла достаточно молодая и привлекательная латышка. «Помогите!» С места в карьер заорал я. «Человек умирает! Надо его в больницу!» «Где?» Испуганно начала озираться она. «Да вот же!» Подбежал я к Цою. «Бери за вторую руку!» Она без слов помогла переместить Витю на заднее сиденье. Я сел вперед, и мы погнали. Очень быстро оказались в достаточно крупном населенном пункте. На въезде на двух языках было написано, что это Талси. «Больница там, в центре!» Показала она рукой, выруливая на узеньких улочках. «А это ведь Цой, правильно?» «Правильно», — подтвердил я. «Меня Сашей зовут, кстати». «А меня Лайма», — ответила она. «Вайкуле?» — щелкнуло у меня вдруг в мозгу. «Точно». «Тот-то я смотрю лицо знакомое». «Приехали», — ответила она, тормозя у приемного покоя. Я кинулся внутрь. Объяснил ситуацию в двух словах. Врачи тут хотя и прибалтийские были, но дело свое знали туго. Тут же прибежали двое санитаров с каталкой, и Цоя увезли куда-то вглубь. А меня притормозил дежурный врач. «Рана огнестрельная. Мы обязаны вызвать милицию», — сообщил он мне. «Задержитесь немного». «Куда ж я денусь?» – вздохнул я и вышел на улицу. «Я тут мент, то есть милиционеров остаюсь дожидаться. А вы, ты то есть, можешь ехать. Спасибо за помощь». «А я никуда не тороплюсь», – медленно ответила Лайма. «Тем более, что такое приключение один раз в жизни случается». «Ну хорошо. Подождем вместе», – предложил я, и мы сели рядом на лавочку под развесистым дубом. «Как жизнь, Лайма?» «Неплохо», – ответила она и тут же перевела стрелки на другую тему. «А ты как вместе с Цоем оказался?» «А действительно, как?» – задумался я. «Пора легенду сочинять, чтобы в нее поверили все, включая ментов». «Я из Энска. Работаю там в бригаде МЖК. Знаешь, что это?» «Слышала», — лениво ответила она. «Ты не останавливайся». «На днях меня выбрали в штаб городского МЖК. И первое мое задание — это попытаться найти поддержку у влиятельных людей. А то у нас дела совсем плохо идут, либо совсем не строится ничего». Либо очень медленно. В масштабе страны влиятельных, которые могут придать новый импульс нашему движению. А кто у нас сейчас такие люди? Правильно, рок-музыканты. Вот меня и снарядили в рок-турне. Цой, Кинчев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков. Чтобы не терять времени, отправился сначала туда, куда Витя отдыхать уехал. А тут вот какие дела. Интересная история. Лайма, тем не менее, посмотрела на меня с большим сомнением. Вон мент, то есть милиционеры приехали. Сейчас все им это и расскажешь. Да, а ты-то как на этом шоссе оказалась? Задал я таки ей вопросик на дорожку. Очень просто, Саша. Живу я здесь неподалеку. Ездила в Юрмалу по делам.